Глава 5. Смерть обвел хмурым взглядом 4 насыпи, больше походившие на сваленные в беспорядке камни, пыль и куски земли. Осмотрел темную дыру подземного хода, крупные следы трехпалых лап, ведущие к дороге в глубину планеты, кровавые пятна, темным узором разбросанные вокруг, и перевел взгляд на неестественно прямую спину друга. Тот сидел в паре десятков метров от места битвы, между двумя большими валунами, застывшими на красно-бурой почве. Погребальные камни? И кому же они поставлены? Неужели Катерине Сринга? По спине ангела между крыльями пробежал мерзкий холодок. Предположение угнетало. Оно раздражало, как назойливая муха, мешало нормально думать. Память рисовала четвертому хранителю знакомые образы, отчего сердце неприятно сжималось. Пушистый проказник с оранжевыми глазами, любимый всеми в Карнаэле зверек. Даже Эра питала к нему что-то вроде благосклонности, прощала мелкие проказы и провинности. А девушка? Такое короткое знакомство, и столько всего уже произошло. Она сразу ему понравилась, своей непредсказуемостью и отсутствием паники. Что-то было в Екатерине знакомое. Лили когда-то произвела на него похожее впечатление. Катя чем-то неуловимо напоминала ее. Не внешностью, нет, может быть, подходом к жизни? Или просто тем, что была дочерью шестого мира? Смерть давно заметил, что неравнодушен к земным женщинам. К необычным земным женщинам. Одну ему уже пришлось потерять, а теперь, похоже, погибла и вторая. Зажмурившись на мгновение, он снова открыл глаза и внимательно разглядел могилы. Ветер давно разнес пепел сгоревших тел. Лишь из-под небрежно брошенных булыжников торчали какие-то обрывки одежды и пара шнурков с металлическими бляхами, опознавательные знаки мертвецов. Словно тяжелый груз свалился с плеч, когда он узнал ткань защитных костюмов местных жителей. Арацельс предал огню тела своих врагов. Как же это на него похоже? В том, что первого хранителя и его Арре навестили четыре, сомнений не было. Смерть слишком хорошо знал, как действуют его бывшие соотечественники. Подземные ходы, пронизывающие местность вдоль и поперек, бронированные муранги – все предельно ясно. Вот только оставалось загадкой, каким образом обитатели Срединного мира пронюхали о паре, застрявшей в незаселенной области. Ведь эти двое попали сюда из Карнаэла, а не с другой планеты. Никаких пространственных сдвижек не было, следовательно, никто не мог узнать о пришельцах. И тем не менее их обнаружили. Не просто обнаружили, а совершили нападение в дневное время суток. Большая редкость. Зря. Ох, зря он согласился с этим упрямцем. Нужно было силой отправить этих двоих обратно. Но после драки кулаками не машут. Что сбылось, того не исправить. Арацельс жив. И девушка, вероятнее всего, тоже. Ритуал изъятия души очень прост. Ради него ее не стали бы похищать. Все можно было проделать за считанные секунды, не сходя с этого места. Но Катерина исчезла. Значит, ее сочли достаточно молодой и симпатичной для того, чтобы сделать рабыней. Действительно, зачем забирать душу сейчас, если сначала можно насладиться земной женщиной? А когда новая игрушка какого-нибудь Харона начнет постепенно увядать, наступит самое время для заключения ее бессмертного духа в кристалл. Обычное дело для тех, кто коллекционирует не только души, но и красивых людей. Смерть поморщился, прогоняя воспоминания. Как же сильно он изменился за долгие годы службы в человеческом окружении. Жизнь в Срединном мире – один четыре, жизнь в обществе хранителей – другой. Когда-то давно, так давно, что казалось, будто это происходило вовсе не с ним, в его собственном Харон-Се имелись четыре очаровательные рабыни, которые спешили исполнить любую прихоть господина, и коллекция неореновых кристаллов, достойная самого повелителя. Из-за нее-то его и убили, почти убили. Не хватило последнего удара, чтобы искалеченный труп Красного Харона по прозвищу Смерть стал непригодным для планов, явившейся за ним Эры. Но она успела вовремя. Крылатый тряхнул головой, избавляясь от видений прошлого, возникших перед его глазами. Давнее предательство отозвалось застарелой болью где-то в области сердца. Скрипнув зубами, мужчина медленным шагом двинулся к другу, который по-прежнему сидел спиной к нему и даже не думал оборачиваться. Что-то изменилось в Арацельсе, и дело было не только в темных от крови прядях волос и в какой-то чересчур неестественной неподвижности. Может быть, аура или... «Ты, как всегда, не вовремя, четвертый. То слишком рано, то слишком поздно». Ровный голос первого хранителя заставил его вздрогнуть. «Почему рядом с тобой кровница?» «Рядом?» Собеседник покосился на обтянутый кожаными штанами зад Галуры, мешком висящий на его плече, задержал внимание на трех пушистых хвостах, срастающихся у основания, и снова посмотрел на затылок Арацельса. «Я могу допустить, что ты услышал мои шаги, но ответь, откуда узнал о ней?» «Почуял». Смерть повел носом, принюхиваясь, но не уловил никаких запахов, исходящих от его спящей ноши. Она вообще не пахла, будто ее специально омыли эликсирами, отшибающими ароматы. Хотя так, наверное, и было. Не зря он не смог найти гостью сразу. Добрые соплеменники, судя по всему, хорошо обработали жертву перед тем, как скормить ее своей кровавой богине. Богиня. Угу. Скорее уж стая голодных зверей, которая каждое третье полнолуние заявлялась под покровом ночи, чтобы полакомиться нанизанной на колья добычей, оставленной умирать в яме посреди дикого леса. Только на этот раз, по словам хвостатой девицы, и мифическая богиня, и прожорливый зверинец остались без закуски, так как с легкой руки хранителя равновесия их нынешняя жертва переместилась в другой мир, совсем чуть-чуть не долетев до острых концов вбитых в землю кольев. До таких зверских расправ над невинными соплеменниками даже четыре не опускались, хотя, с другой стороны, их развлечения тоже не отличались гуманностью. «Эмоции», — пояснил Арацельс, нарушив затянувшуюся паузу. «Она даже во сне фонтанирует ими. Впрочем, как и ты». «Зато ты, само спокойствие!» Синие глаза ангела сузились. «Где Катерина? Ее похитили? Давно?» «Может, обернешься, наконец, расскажешь, что здесь произошло и почему ты позволил забрать девушку?» – проговорил собеседник, приближаясь. Он чуть изменил направление движения и теперь подходил не сзади, а сбоку, с особым вниманием изучая профиль сидящего мужчины. Лицо непроницаемо, глаза закрыты, поза странная, спина как струна, ноги скрещены, руки лежат на коленях. Чем же он занят? «Столько эмоций, смерть!» Сардонически усмехнулся Арацельс. В своей неподвижности хранитель напоминал облитую кровью статую. «И все из-за чужой невесты? Не слишком ли ты сильно переживаешь из-за моей, Аре, а? Ты? Хватит! Я почти нашел ее. Через расстояние наша связь ощущается особенно остро. Даже не предполагал, что активный заветный дар способен на такое. Так что можешь расслабиться и на будущее». Он помолчал, прежде чем произнести следующую фразу. «Даже не думай о ней. Девушка или вернется домой, или станет моей женой. Так что умерь аппетиты, мой дорогой друг». Крылатый приподнял бровь, склонил голову на бок, едва не коснувшись бедра живой ноши, и совершенно другим тоном заявил. «Сначала верни ее, умник, а потом будешь отстаивать свои права собственника. Где она? В ближайшем Харонсе?» «Во-первых, не в ближайшем. Во-вторых, мои права на нее подтверждены законом заветного дара. А в-третьих, ты не ответил на мой вопрос. Почему притащил сюда кровницу? Только не спрашивай, как я, не открывая глаз, понял, что она не пришла сюда пешком, ладно? Вместо того, чтобы отправить гостью во свояси, ты усыпил ее и принес с собой. Зачем?» «Она поставила на мне связующую метку», – нехотя признался смерть. «И ты позволил ей это сделать?» Губы Арацельса снова дрогнули в улыбке, но веки по-прежнему оставались закрытыми. «Теряешь бдительность, четвертый». Она с виртуозностью профессиональной актрисы изображала из себя запуганного ребенка, пока не оказалась достаточно близко, чтобы запятнать меня своей кровью. «Хорошо еще, что это метка связи, а не смерти, или еще какая-нибудь гадость». Ангел поморщился. «Не зря жители третьего мира шарахаются от Галур, как от чумы. Они и есть чума. С их-то проклятой кровью. На мое счастье, эта лисица хотя бы не маг. В противном случае наша с ней связь могла бы стать вечной. А так, За пару дней избавлюсь от метки и от ее хозяйки. Но до того момента придется таскать девчонку за собой во избежание эксцессов». И чем она объяснила свой поступок? Сказала, что была главным блюдом для их излюбленного жертвоприношения. Мое слабое вмешательство в мировые оболочки повлекло за собой непредвиденные последствия, вырвало Майю из ее реальности и переместило сюда. Неудивительно, что, получив шанс на выживание, она так за него уцепилась. «То есть уцепилась за тебя?» – кивнул собеседник, продолжая странно улыбаться. «А что ты потом будешь делать с Галурой? Предложишь ей остаться в Карнаэле? И в каком качестве? Там же посторонние не живут. Может, сделаешь своей новой арре? Достойная альтернатива неминуемой гибели». «Не говори ерунды», – раздраженно фыркнул смерть, покосившись на девушку. Светловолосая голова которой терялась в густом оперении его крыльев. «И вообще, хватит уж уходить от темы. Что ты сидишь, как неживой? Ты нашел ее, да? Где сейчас Катя?» «Опять эмоции», – проговорил собеседник. Улыбка по-прежнему кривила его бледные губы, но теперь от нее повеяло холодом. «И опять по поводу моей женщины. Шел бы ты дежурить, а? Я сам разберусь со своими проблемами». «Знаешь, я уже раз тебя послушал. В результате Катерину украли прямо из-под твоего носа, а ты...» «А я немножко умер, и потому упустил этот знаменательный момент. Случается такое». Зло процедил мужчина и, не отталкиваясь от земли, поднялся. Нечеловеческая гибкость, быстрота и плавность этого движения повергли четвертого хранителя в замешательство, а распахнувшиеся глаза друга заставили потянуться к браслету власти. «Не подействует», – качнул головой Арацельс, слипшиеся пряди волос чуть дрогнули, упали на его лицо. Он отогнул рукав и продемонстрировал крылатому свое чистое запястье, с которого бесследно исчез символ Карнаэла. «Браслет влияет только на меченых. Не дергайся, смерть. Я – это я, даже если не совсем похоже». Две явно выраженные пары клыков сверкнули во рту, искривившимся в мрачной усмешке. «Эра все-таки нашла способ заставить меня пройти через ритуал единения. Мертвец вряд ли смог бы помочь своей Аре, так что выбора, увы, не было». «Значит, она растворила твою человеческую сущность в Караге», мрачно заключил смерть, пристально изучая друга. Его желтые глаза с вертикальными зрачками, открыто смотревшие в лицо, нервировали. Слишком пронзительный и в то же время непроницаемый. Никаких эмоций, одно мерцающее золото, в самой середине которого, словно кровавые метки, дрожали алые солнца. «Не совсем так. Я не растворился в нем». Увенчанная черными когтями рука небрежным жестом смахнула с лица слипшиеся волосы. «Я стал им». «И знаешь, он оказался очень покладистым и почти не сопротивлялся процессу замещения. Стоило ли вести затяжную войну, когда полное слияние оказалось таким приятным и победоносным? Забавно, не правда ли? Когда Эра подселила ко мне огненного Карага, мы, обитая в одном теле и постоянно взаимодействуя, сохраняли свои сущности, как две разные нити, сплетенные в одну веревку. А сейчас произошло нечто иное. Полное единение двух противоположностей и, как следствие, рождение чего-то нового. Более сильная личность подавила слабую, а может и растворила, вобрав в себя некоторые из ее черт. Не могу сказать точно». «Угу», – пробормотал Четтери, насторожно разглядывая Арацельса. «Еще бы знать, кто из вас был слабее». «А есть сомнения?» Темная бровь воскресшего хранителя вопросительно поднялась. Желтые глаза хищно сверкнули. «Я это, я, смерть, твой друг, сослуживец, ученик. Ты изменился?» «Возможно, но мои изменения мы обсудим как-нибудь потом. А сейчас, будь так любезен, помоги открыть портал до второго Харон-Се, вон в том направлении». Легкий взмах нереально белой ладони, короткая заминка и огненный след, словно снятая перчатка, на пару мгновений завис в воздухе. Смерть моргнул, видение исчезло. «Что с твоей рукой?» – нахмурился он, поудобнее перехватив за ноги спящую кровницу. Первый хранитель беспокоил его все больше. Он был непонятен, необычен и неизучен. Слишком откровенен, резок в высказываниях, открыт, но одновременно цель словно бы находился за стеной отчуждения, через которую нереально было пробиться. Кто же он теперь? Человек или демон? «Твои сомнения растут и множатся. Я же сказал, что я – это я», – проговорил Арацель, скривившись. «Ты поможешь мне с порталом?» «Нет». «Тогда? Ты же знаешь, что здесь нельзя их открывать. А как насчет исключения?» «Будет только хуже. Из-за тайной системы порталов, существующей в трех государствах Срединного мира, управляемых серым, красным и черным повелителями, нас моментально вычислят. Если ты или я попробуем открыть незаконный пространственно-временной переход, сработает магическая защита Харон-Се, и нас выкинет куда-нибудь очень далеко от нужного места. Так что добираться по указанному тобой адресу придется на своих двоих. Идем? Ты собираешься отправиться туда со мной?» – недоверчиво уточнил собеседник. «Несмотря на свои сомнения?» – ехидно прибавил он. «Я уже разок вас оставил», – криво усмехнулся Четтери. «И что в результате? Одна похищена, второй...» «А, ладно, с тобой потом разберемся. Раз можешь контролировать демона, значит, все не так уж скверно». «Не контролировать смерть. Некого больше контролировать. Есть единое существо, а не тандем из двух душ». «Я разве непонятно объяснил?» «Его нет. Меня прошлого, в общем-то, тоже. Зато есть я настоящий, и смертельные раны на моем теле понемногу затягиваются, благодаря тому, что оно, это самое тело, снова живет. Единственное неудобство – я слишком сильно ощущаю эмоции окружающих и, если честно, хочу отведать их на вкус. Похоже, у меня больше не будет ночной ипостаси. Я стал круглосуточным чудовищем». Грустная улыбка на его губах померкла так же быстро, как появилась. Но есть и свои плюсы. Разум мой и личность сохранились. Разве что... «Что?» – насторожился крылатый. «Ничего более важного, чем спасение котенка», – отрезал первый хранитель. «Если идешь, пошли. Она сейчас наверняка находится под действием сонных чар, но рано или поздно моя женщина проснется, и я бы предпочел разбудить ее сам». Смерть задумчиво посмотрел на друга. «Все-таки друга, пусть и немного странного. Прежде чем мы спустимся в подземный ход, ответь мне на последний вопрос». «Ну?» Арацельс наклонился и поднял с земли сильно запылившийся болисонг. Тот самый, который оставил Катя еще в Каэре. На лице его заиграли желваки, глаза недобро сверкнули. «Когда ты успел влюбиться в нее?» «Я не...» Скинув голову, мужчина запнулся. «Не твое дело. Пошли». Он, не оборачиваясь, направился к разрытому ходу, дав тем самым понять, что тема закрыта. «Ты бы хоть кровь с волос чистил, что ли? А то проснется девушка от поцелуя сказочного принца и хлопнется в обморок от перепуга». «Какой еще поцелуй?» Осторожно спускаясь по осыпающемуся откосу в темноту туннеля, спросил собеседник. «Как какой? Ответный. Она же твое мохнатое высочество целовала, пытаясь привести в чувство, когда ты валялся с разодранной шеей. Теперь твоя очередь ее будить», — объяснил смерть, пряча усмешку. «Разве не хочешь?» «Заткнись уже, а!» В голосе первого хранителя проступили нотки раздражения, а в темноте подземелья мрачно сверкнуло золото его глаз. «Хочет», — пробормотал Четтери, перекидывая длиннохвостую галуру на другое плечо. «Хочет, но молчит». Промычала девушка, приоткрыв один глаз, и радостно дернула мохнатым ухом, мазнув своего спасителя по лицу. «А, демоны безмирия!» – зарычал ангел, заставив Арацельса резко обернуться. «Эта маленькая тварь поставила на мне еще одну кровную метку!» «Что за напасть?» – прошипела Эра, махнув рукой над зеркальной поверхностью колодца, который упорно отказывался показывать искомый объект. Кончики полупрозрачных пальцев дрогнули и начали медленно растворяться в воздухе. Хозяйка Карнаэла бросила на них мрачный взгляд и сжала ладонь в кулак. Ее раскосые глаза раздраженно сверкнули, превращаясь в темные щели на бледном и узком лице. «А если так, мой непокорный сын?» Гибкая фигура склонилась над тускло мерцающей гранью четвертого межмирного тоннеля. Тонкие руки в окружении длинных рукавов принялись быстро чертить рисунок вызова. И когда он был полностью закончен, бескровные губы шепнули другое имя. Линии привычно вспыхнули золотом, приветливо моргнули и погасли, оставив вместо себя искомое отражение. Зеркальная поверхность стала темной. До слуха Эры долетели звуки шагов и недовольное бурчание Четтери. а еще короткие ответы Арацельса и что-то скромное то ли мяуканье, то ли мурлыканье, такое тихое и робкое, что она, довольная результатами вызова, в первый момент не придала ему никакого значения. «Смерть!» – радостно хихикнула женщина. «Какой же ты предсказуемый! Увязался за другом! Как это кстати!» Несмотря на то, что обряд единения, по всей видимости, стер клеймо с запястья первого хранителя, Эра разыскала его через четвертого и теперь, довольная собой, с удовольствием прислушивалась к их разговору. «По возвращении в Карнаэл мальчишка восстановит символ», – кивнула она собственным мыслям, продолжая улыбаться. «Конечно, восстановит. Куда он денется?» Ее рука снова заскользила над невнятной картиной, рисуя золотые символы в трех разных углах. Очередная вспышка, и неровные закорючки растаяли без следа, зато некогда темное пятно расцвело всеми оттенками желтого, четко очертив три фигуры на фоне стены подземного хода. «Один, два, а это еще кто?» Вглядываясь в миниатюрный силуэт, шагающий рядом с крылатым, Эра едва не ткнулась носом в созданный ею магический экран. «Уши, хвосты! Кровница!» Отлетев на пару метров от колодца, хозяйка Карнаэла зависла в воздухе. Волосы зашевелились вокруг ее головы, глаза бешено засверкали, а по белой коже разлилась прозрачная синева. «Идиоты! Оба!» Стараясь вернуть себе спокойствие и прежний вид, бормотала бело-голубая дама. «Где они только откопали эту человекоподобную лису с повадками кошки? Ах, да, с движками ров!» – рассуждала хозяйка вслух. «Надеюсь, им не пришло в голову притащить ее сюда? Или пришло?» Дрожащие от напряжения пальцы скользнули по слегка наморщившемуся лбу, а в синей глубине глаз мелькнула решимость. «Ну уж нет! Пора брать инициативу в свои руки и вытаскивать этих глупцов! Сейчас!» – шепнула она, возвращаясь к колодцу. Несколько привычных движений, и под золотой сетью возникло новое изображение. В ярко освещенной комнате на большой кровати лежала обнаженная Катя, а вокруг нее суетились две рогатые служанки. Одна из них осторожно вплетала в темные волосы человеческой девушки серебристые ленты. Другая втирала в кожу какой-то раствор, постоянно смачивая когтистые пальцы в чаше, украшенные драгоценными камнями. Под действием наложенных на нее чар Катерина крепко спала. Чем дольше Эра наблюдала за действиями служанок Черного Харона, которому некоторое время назад сама же подкинула ценную информацию о землянке и ее спутнике, тем мрачнее становилось ее и без того нерадостное лицо. Нос заострился, губы сжались, а темные провалы глаз заискрили сине-фиолетовыми молниями. «Плохие предчувствия!» – процедила она сквозь зубы. И, поднявшись над колодцем, нырнула прямо в центр колеблющейся картины. Изображение смазалось и пошло волнами, а тонкая женская фигура в белоснежном одеянии начала медленно погружаться в автоматически открывшийся портал. Ей, как хозяйке дома, не требовались внешние преобразования, необходимые для хранителей. Она могла пользоваться прямыми переходами, возникающими между Карнаэлом и точкой вызова. За считанные минуты межмирный тоннель должен был доставить ее в указанное место, но, взвизгнув, Эра дернулась и застряла. «Это еще что за новости?» – удивленно пробормотала она, оглядывая свое тело, по пояс погруженное в заклинивший портал. Тонкие брови сошлись на переносице, пальцы заскользили над притихшей поверхностью колодца, выясняя причину заминки – а в почерневших глазах мелькнули первые вспышки бешенства. «Демоническая защита! Эти проклятые четыре снова выменили технологии высших! Рогатые твари! Они опять взялись за старое!» Голос Эры то напоминал шипение разъяренной гадюки, то переходил в звериный рык, а временами опускался до зловещего шепота или разносился по округе протяжным свистом, привлекая внимание отдыхающих на поляне монстров. Так вот зачем ему понадобилась земная девушка! Неудивительно, что он так обрадовался полученной наводке. «Меня провел какой-то крылатый молокосос!» – зло расхохоталась она. Но смех оборвался так же резко, как и возник. «Вот тварь!» «Харон сказал, что хочет новую рабыню. Лжец! Рабыням не вплетают волосы Лайры. Срединный мир непокорный и мятежный мир. Достал уже!» Скрестив на груди руки, женщина уставилась в пустоту и замолчала. Ее фигура становилась все более прозрачной, только белое лицо с недовольно сжатыми губами пока еще сохраняло обычный вид, если не считать разлившейся по щекам синевы. С другой стороны, потеря Арре по сравнению с приобретением ручного демона не такая уж и большая беда. Немного успокоившись, подбодрила саму себя Эра. Ей всегда найдется замена. Хотя, где еще я отыщу девушку, с помощью которой можно управлять этим упрямцем? Он же никого к себе не подпускает. Разочарованный вздох прокатился по быстро тающему телу призрачной женщины, задержался в переплетениях длинных волос и, наконец, осел в мерцающей листве колышущихся поблизости растений. Нужно вернуть и ее, и хранителей. Рассеянно взглянув на практически исчезнувший низ своего тела, хозяйка покачала головой и обратилась туманной дымкой, которая несколько секунд покрывала колодец, а потом стекла тонкой струйкой в узкую щель между плитами аллеи. Минуту спустя рядом с Лема, лежавшим на одной из многочисленных полян, поднялось из земли странное существо. Все тело его было сплошь покрыто листьями и мхом, а на узком лице с травяными ресницами синим огнем горели два раскосых глаза. «Ты?» – приоткрыв тонкую щель рта, выдохнуло новое воплощение Эры. Большой человекоподобный кот приподнял усатую морду и вопросительно взглянул на хозяйку Карнаэла. Ночь шла к своему завершению, и власть карагов над людьми становилась все слабее. Стражи просыпались в своих измененных телах, а связанные с ними души демонов, напротив, постепенно погружались в сон. Поэтому вместо голода и вожделения в светло-зеленых глазах второго хранителя отражались любопытство с легким налетом беспокойства. «Нет», – качнуло головой странное создание, разметав по плечам тонкие стебли цветущих волос. «Не ты». Тут же, потеряв интерес к Лема, Эра двинулась дальше, чтобы найти того, кто был ей нужен. Длинный шлейф из светящихся растений скользил вслед за духом Карнаэла по мягкому ковру серебристой травы. Возле лежащей под кустом Эссы сидел покрытый перьями Алекс и мрачно смотрел на свою неподвижную жену. «И не ты!» – прошелестели листья голосом хозяйки Карнаэла, когда странное создание прошло мимо них. Сучковатая ладонь с ветвями пальцами раскрылась над телом девушки, исполосованным кровавыми узорами. «Жива», – прошептала Эра тихо. «Все еще жива. Как же много в них человеческого. Демоны выпили бы чужую девчонку до капли и истерзали бы ее плоть до смерти. Демоны, а не полулюди». Обогнув пышный куст, приветливо потянувшийся к ней своими ароматными бутонами, Эра обнаружила, наконец, того, кого искала. Он лежал на траве, раскинув в стороны руки. Глаза были закрыты, а черты лица расслаблены. Тьма клубилась вокруг хранителя, бережно охраняя минуты его отдыха. Удовлетворенный, сытый, уставший. От него за версту веяло спокойствием. «Кама!» – требовательный окрик вырвал третьего из объятий утренней дремы. «Вставай! Ты пойдешь со мной!» Черные веки поднялись, открыв не менее черные глаза, в которых, казалось, не было дна. Он молча взглянул на собеседницу и, словно хорошо выдрессированный пес, покорно поднялся, чтобы отправиться с хозяйкой. Другие стражи проводили этих двоих взглядом, но никто не рискнул увязаться следом. Почти никто. Когда Эра со своим спутником поднималась по ступеням рабочей зоны, позади нее зашуршала трава, выдавая чье-то присутствие. «Нет, Лема», сказала она, не оборачиваясь. «Ты не пойдешь. Хватит того, что в Срединном мире уже шляются двое ваших. Если еще и ты отправишься туда, кто будет следить за равновесием?» Кама послушно замер на ступенях, превратившись в живую статую, окутанную плащом мрака. А второй хранитель, высунувший морду из кустов, внимательно слушал обращенные к нему слова и, судя по хитрому блеску в прищуренных глазах, был несколько иного мнения на сей счет. Когда шипастый в сопровождении женщины-растения пересек полупрозрачный купол и очутился в окружении висящих по кругу сфер, похожий на огромного кота монстр в несколько прыжков преодолел разделявшее их расстояние и кубарем выкатился на ровную поверхность каменной плиты. «Лема!» – возмущенно воскликнула Эра. «Настало утро!» – быстро поднимаясь на ноги, ответил ей уже не кот, а черноволосый парень. Он одарил хозяйку ослепительной улыбкой, после чего скромно поинтересовался. «Я что-то пропустил? У нас появилась работа? И в каких мирах неприятности?» Брюнет тряхнул короткой шевелюрой, затем взлохматил ее рукой и тихо добавил, никому конкретно не обращаясь. «А за равновесием будет следить Иргис, как и положено дневному дежурному. Отправь меня вместо Камы, а? Прошу тебя, свет моих очей!» Ярко-зеленые глаза невинно заморгали, а красивые губы сложились в очередную обворожительную улыбку. «Я уже несколько недель тут торчу. Позволю устранить возникшие проблемы и заодно прогуляться». Кама равнодушно смотрел на Лема, не выражая никаких эмоций по поводу его слов. По большому счету, третьему хранителю было все равно, кто именно отправится на задание и в чем это задание будет заключаться. Несмотря на сменившийся в рабочей зоне облик, в нем еще не до конца заснула ночная ипостась. А потому вместо собранности и интереса парень испытывал умиротворение и расслабленность. И именно сейчас он, пожалуй, был бы не против предложения друга поменяться с ним местами. «Ты третий по старшинству, а все дурачишься», – проворчала собеседница, рассматривая торчащие в разные стороны волосы второго хранителя. Внешне он скорее напоминал озорного паренька, нежели взрослого мужчину, да и характер имел соответствующий имиджу. «Мне нужно вернуть из ловушки, из опасной ловушки, девушку, которую ты даже узнать не сможешь». «И кто она?» – заинтересовался Лема, а стоящий неподвижным монументом Кама неожиданно ожил и метнулся к Эре. От ее слов человеческая личность парня очнулась и перестала обращать внимание на эмоции Карага. «Катя?» – встревоженно спросил он и, получив в ответ утвердительный кивок, изменился в лице. Спокойствие словно ветром сдуло. Нервно закусив губу и напрочь позабыв о друге, который удивленно взирал на происходящее, третий хранитель решительно заявил. «Я пойду. Какой мир?» «Да уж», – закатив глаза, прошипела хозяйка Корнаэла. «Он пойдет. Еще один умник, готовый отправиться туда, не зная куда, с пустыми руками, но благими намерениями. Чему вы столько лет учились? Ты хоть оружие с собой возьми, благородный рыцарь, а то пугать четыре голым своим черным оперением – не лучший способ вытащить Аре из Харон-Се, на котором поставлена очень мощная магическая защита». «Срединный мир?» – нахмурился Кама, переваривая услышанное. «Аре?» – удивленно присвистнул Лема, пропустив мимо ушей все остальное. «Чья?» «Арацельса!» – в один голос и с доброй долей раздражения ответили ему. «Ну ничего себе! Я точно многое пропустил! А сам он где?» «Там же! И смерть с ним! Два безоружных идиота! Спасатели недоделанные! Их самих оттуда вытаскивать надо!» Со злой иронией проговорила Эра, нервно обрывая лепестки с покрытых цветами волос. «Впрочем, с ними проще. А девушку готовят к ритуалу, и у меня не самые лучшие подозрения насчет его сути». «Я пойду», – тупо повторил Кама, двинувшись по направлению к нужному колодцу. Глаза женщины недобро прищурились, а из хищно сложенных пальцев вырвалась белая молния. Ударив парня чуть ниже спины, она заставила его подскочить на месте и растерянно обернуться. «Во-первых, ты забыл оружие. Во-вторых, срединный мир большой, а ты даже не удосужился уточнить расположение нужного тебе Харон-Се. А в-третьих, я начинаю сомневаться в нормальном функционировании мозгов некоторых из моих хранителей», – проговорила Эра. «Вот-вот», – подтвердил ее слова Лема. «Отправь лучше меня, прекраснейшая. Я все сделаю как надо, а девчонку разыщу по словесному портрету и знанию единого языка». «Заткнись!» Мрачное шипение и не менее мрачный взгляд заставили его примирительно улыбнуться и предусмотрительно замолчать. «Я рассчитываю на твое благоразумие, Кама. Верни мне девушку. Без нее и Арацельсу со смертью там делать нечего».